Мне хотелось бы знать, с какого времени не поступала корреспонденция на имя Радека. Через 5 минут он получил ответ. По меньшей мере 10 дней. Затем он позвонил в пансион, где Чех снимал комнату. Около недели ответили ему на тот же вопрос. Одной рукой он притянул к себе телефонный справочник, отыскал список отделений до востребования, попросил соединить себя с почтовым участком на бульваре Распай. «У вас есть адресат по имени Радек?» «Нет?» «Он, должно быть, получает корреспонденцию по инициалам. Здесь полиция. Послушайте, мадемуазель, он иностранец, довольно плохо одетый, с очень длинными и кудрявыми рыжими волосами. Вы говорите, инициалы МБ?» «Когда он получил письмо в последний раз?» «Да, выясните, пожалуйста. Я жду». «Не разъединять, полиция!» В дверь постучали. Он крикнул, не оборачиваясь, «Войдите!» «Алло, да! Вы говорите? Вчера утром около 9 часов. Письмо пришло по почте». «Благодарю. Извините, один момент. Оно было довольно толстое, не так ли? Будто пачка банковских билетов». «Совсем неплохо», — проворчал голос за спиной Мегре. Тот обернулся. Там стоял Чех с хмурым видом, однако и с едва уловимой искоркой в глазах. Он продолжал, усаживаясь. «Правда, тут бы и ребенок разобрался. Зато теперь вы знаете, что вчера утром я получил деньги в почтовом отделении на бульваре Распай. Накануне эти деньги еще лежали в кармане бедняги Кросби. Но сам ли Кросби их отправил? Вот в чем вопрос». «Вас пропустил дежурный?» «Он занимался одной дамой. Я сделал вид, будто тоже местный, увидел вашу визитную карточку на двери. Страшно хитро. Вот ты говори после этого о тайных кулуарах высшей полиции». Мегре заметил, что лицо у него изможденное. И не как у человека, проведшего бессонную ночь, но как у больного сразу после приступа. Мешки под глазами, обескровленные губы. «Вы хотели мне что-то сказать?» «Не знаю. В основном повидаться, от вас новости услышать. Благополучно добрались прошлой ночью?» «Благодарю». Со своего места он углядел записки, составленные комиссаром, для прояснения собственных идей, и тень улыбки пробежала по его губам. «Вы знаете дело Тейлора?» — спросил он в упор. «Правда, вы, наверное, не читаете американских газет. Десмонд Тейлор, один из самых известных режиссеров Голливуда, был убит в 1922 году. Подозревалась добрая дюжина киноартистов, большинство из них очаровательные женщины. Все были освобождены. И знаете ли, что пишут об этом сейчас, после стольких лет? Я цитирую по памяти, но память у меня превосходная. С самого начала расследования полиция знала, кто убил Тейлора. Но доказательства, которыми она располагала, были недостаточны и настолько слабы, что даже если бы преступник сдался сам, он был бы вынужден предъявить материальные улики и привести свидетелей, дабы подтвердить собственное признание». Мегре с удивлением взглянул на собеседника, а тот, закинув ногу на ногу, закурив сигарету, продолжал. «Заметьте, эти слова были произнесены самим шефом полиции лично где-то год тому назад. Я не упустил ни единого звука, и, разумеется, убийца Тейлора никогда не был арестован». Комиссар с наигранным безразличием откинулся в кресле, водрузил ноги на стол и ждал с рассеянным видом человека, располагающего временем, но не находящего особого интереса в разговоре. «Вы в самом деле решились навести справки по поводу Уильяма Кросби?» «Со времени преступления полиция и не думала об этом». Или же не решалась? «Вы принесли мне справки», — бросил Мегре сквозь зубы. «Сколько вам будет угодно. Любой на Монпарнасе смог бы поставить вас в курс дела. Во-первых, до смерти его тетки у него было более 600 тысяч франков долга. И сам Боб из купола сужал ему деньги. Так частенько случается в знатных семействах. Какой он там ни племянник Хендерсонов, он никогда не был особенно богат. Один его дядя — миллиардер. Один его кузен — распорядитель самого крупного американского банка. Но его собственный отец разорился 10 лет назад. Вы понимаете? Проще говоря, он был бедным родственником. Кроме того, все его дяди и тети имели своих собственных детей, за исключением Хендерсонов. Вот он и проводил время в ожидании смерти старика, потом мадам Хендерсон. Им обоим было за 70 лет. Вы что-то сказали? «Ничего». Молчание Мегре явно смущало Чеха. «Вам известно не хуже меня, что в Париже, когда носишь имя определенного значения, можно распрекрасно прожить и без денег. Кросби, к тому же, был просто очаровашка. Он никогда ничего не делал, ведь так? Зато добродушие в нем было, хоть отбавляй. Как большой ребенок, он был счастлив жить и всегда готов все попробовать, в особенности женщин. Никаких грубостей. Вы видели мадам Кросби? Он ее очень любил, что ничему не мешало. К счастью, между свидетелями такого сорта вещей существует настоящее франкмасонство. Я видел их вместе за аперитивом в куполе. Маленькая дама выжидала, подавала знак Уильяму. Он заявлял: «Ты позволишь, я прогуляюсь по кварталу». И не единожды, но сотни раз. И, естественно, Эдна Рейкберг тоже была его любовницей. И целые дни напролет проводила вместе с мадам Кросби, оказывая ей множество любезностей и куча других. Он не мог ни в чем им отказать. Я даже верю, что он их всех любил».